Пока вожди играли неведение, их охрана обсуждала происходящее. Охрана в эту ночь была усилена. В доме Лея один из постов внутренней охраны располагался так, чтобы постоянно держать в поле зрения двери в спальне детей. Охранники были уверены, что дети крепко спят, и говорили между собой, не выбирая выражений. Эти бодрые парни, возможно, и не стали бы так эмоционально делиться друг с другом услышанными от своих товарищей подробностями побоища, идущего неподалеку, если бы знали, что их слушает 8-летний мальчуган. Генрих, взволнованный увиденным на юбилее пивного путча, пораженный обидой, нанесенной его другу, не смог заснуть в эту ночь. Он ждал утра, чтобы поговорить с отцом или матерью, которые все объяснили бы ему и внесли покой в его душу. Но мать уснула с каким-то письмом прямо в кресле. Отца не было дома. Генрих ждал его. Он часто смотрел в окна, подходил к двери и прислушивался. Так он и услышал голоса охранников, славных, улыбчивых ребят, услышал то, что они говорили. «Обидно сидеть без дела. Я бы паре Абрамов тоже объяснил, что я о них думаю. Похоже, ни один еврей сегодня без синяка не останется. Все к утру будут с отметиной». «Все да не все. Тут у хозяев, по-моему, тоже жиденок пристроился. Я вот думаю, изводить это племя так уж начисто». Сердце Генриха сжималось, пока не сделалось совсем крохотным, как узелок. Он понял, эти двое охранников, Курт и Бруно, знают. Сейчас в городе происходит что-то очень страшное, что касается всех евреев. Еще они знают, что Давид тоже еврей, и поэтому страшное может прийти сюда. Генрих хотел броситься к матери, рассказать, но вдруг подумал, что если он выйдет, то они, Курт и Бруно, могут войти или впустить кого-нибудь из жуткой ночи. Он понял, ему никого не удастся позвать на помощь, и нужно самому защитить друга. И стал думать, как это сделать. Сам он маленький и слабый. Если разбудить сестру, то вдвоем они сильнее. Но было жалко ее пугать. И вообще, он же мужчина. Значит, должен сам справиться. Если бы достать пистолет или ружье. Маленьким он видел много красивых ружей, висящих на стенах, но теперь их все убрали. А пистолет есть только у отца. Как же его достать? Ведь придется пройти мимо охранников. Генрих прошлепал босыми ногами по полу спальни. Залез на подоконник, прижавшись лбом к стеклу, с тоской вглядывался в ночь. Сердце свое он перестал чувствовать. Оно теперь сделалось огромным и пульсировало везде. Внезапно он услышал, как подъехали машины, захлопали двери. Кто-то входил в дом. Ему захотелось нырнуть в постель, накрыться одеялом и притвориться, что он спит. Его-то они не тронут. Он погасил лампу, хотел задернуть шторы, но вспомнил. Там, за этими шторами, был мир, о котором говорил однажды отец матери, когда играл музыку моего фюрера, а он, Генрих, вот так же нечаянно подслушал. Отец говорил, что не хочет прятаться за шторами, что ему это противно, что он любит парады. Генрих тоже ходит на парады, а теперь должен научиться и не бояться. Шаги были совсем рядом, они приближались. Генрих перестал дрожать и испытал странную легкость. Он просто стоял и ждал тех, кто сейчас появится. Лей, вернувшись под утро, приоткрыл дверь в спальню сына. Еще ничего не различая в темноте, он услышал голос, пронзительный, тоненький, и едва успел подхватить метнувшееся к нему и сразу обмякшее тельце. Время как будто забежало вперед, и, обернувшись, показало немцам печальные картины разоренных, замусоренных улиц с разбитыми стеклами, сожженными остовами машин, с запахом гари и привкусом боли, картинки будущего немецких городов. Материальный ущерб от хрустальной ночи превысил 1 000 000 000 марок. Доходов никто не успел подсчитать, поскольку они сразу же начали растекаться и расползаться. Свои права на конфискованное у евреев имущество заявил Геринг, как уполномоченный по выполнению 4-летнего плана. Гиммлер, считавший любые конфискации прерогативой СС, министр экономики Функ, министр финансов Шверин, фон Крозик и другие. Все они спорили, делили и дружно кидались на Геббельса, обвиняя его в превышении полномочий. Погромы еще продолжались с 10 ноября, но полиция уже начала принимать кое-какие меры. запретила поджоги, взяла под охрану некоторые объекты, арестовала нескольких погромщиков. Все это было сделано после того, как США отозвали из Берлина своего посла. Фюрер выглядел очень недовольным. Когда судья Бух заявил, что возбуждает дело против участников погрома, Гитлер демонстративно с этим согласился. 26 самых зверских убийств были отданы на рассмотрение в так называемый «особый еврейский сенат». Из 30 членов НСДАП, привлеченных по этому делу, сроки получили 6 человек, условные сроки — 3. Остальные освобождались от ответственности. Прямой вины Буха в таком мягком решении нет. Этот человек был искренне возмущен уличным беззаконием и уже 11 ноября пришел к Гитлеру с изложением своих принципов подхода к этому делу. Гитлер принял его благожелательно. То, чего фюрер опасался, международных санкций против Германии, не последовало. Риббентроп заявил его, что и не последует. И диктатор снова почувствовал себя уверенно. Но Бух не был бы Бухом, если бы с первых же минут не вывел Адольфа из себя. Судья принес сразу 2 дела о нарушениях в ГТФ и о погромах «Хрустальной ночи». К обоим он приложил один и тот же принцип — подчиненный не может нести всю ответственность за преступление при отсутствии обвинения по отношению к его начальнику. Это означало, что в деле о погромах следует начать с вдохновителей и организаторов, а в деле ГТФ — с рассмотрения виновности руководителя, тем более что Лей полностью берет ее на себя. Гитлер, поджав губы, начал читать показания Лея и, дойдя до тарифной сетки взяток за те или иные подряды и контракты, спрятал документ в стол. И после этого дал выход своему гневу. Гитлер высказал Буху все. Начал от римского права, первых партийных расследований 20-х годов и закончил делом Лея, когда тупое следование букве закона вперемешку с ничего не имеющими с ним общего принципами создает в партии пятую колонну из правоведов и предателей. А великая борьба низводится до подлого копания в грязном белье фетишизированной бабы с повязкой на глазах. И еще на четверть часа в том же духе. Выслушав, Вальтер Бух по-военному щелкнул каблуками и спросил, кому сдать дела. «Никому!» — рявкнул Гитлер. «Вы будете работать! Вы! Вот это дело я забираю и запрещаю вам даже вспоминать о нем! А вот это забирайте вы и работайте с ним! Желаю вам работать так, как это делает доктор Лей, достигая результата!» Взяв папку с «Хрустальной ночью», Бух вышел, даже не кивнув на прощание. В соседнем кабинете все это время сидел белый, как лежащий перед ним лист, его зять Борман. Мартина колотило. Он смертельно боялся раздражения фюрера, имевшего обыкновение искать новых жертв. Тут необходим был какой-нибудь рискованный и точный шаг. Через полчаса фюрер с ближними должен был вылететь в Дюссельдорф на пышные похороны фон Рата. Борман, придав лицу озабоченное выражение, вошел в кабинет, где, в кресле напротив двери, сидел тяжело дышащий гневный Адольф. «Мой фюрер, все готовы к вылету», — доложил Борман. «Кроме доктора Лея, он вынужден остаться». «Что? Почему?» — сердито бросил Гитлер, глядя на Мартина, как на вторгшегося врага. «У него опасно заболел сын». Гитлер прищурился. Опустив глаза, поводил взглядом у своих ног, потом снова посмотрел на Мартина. «Который маленький?» «Да, младший». Гитлер выдохнул, покачал головой. Взял телефонную трубку. Подумав, велел соединить его с Гессом. Трубку взяла Эльза. Сегодня утром, проводив вместе с матерью и сестрой Давида, торопившегося на день рождения отца, Генрих вдруг ушел в свою комнату, отказавшись от занятий и игр. Маргарита сначала подумала, что сын просто расстроен разлукой с другом, и пошла к нему, чтобы утешить и приласкать. Но едва до него дотронулась, как все в ней опустилось. Температура. Его болезни были ее вечным ужасом, смертной тоской. Роберт знал это состояние Гретты и всегда старался его облегчить. Он сразу приехал домой и сам испугался, в особенности диагноза, поставленного Брантом. Нервная лихорадка. «Какие нервы?» — недоумевал Роберт. Они у него еще не выросли. Простуда, ангина, что у него?» «Простуда сама собой», — отвечал сосредоточенный Брандт. «Но дело не в ней. Тут еще что-то». Мальчик дрожал, бредил. То просил позвать Людвига, то запереть двери. А главное, слабел на глазах, как будто таял. Мучительная догадка бродила в голове Лея. Он спросил внутреннюю охрану, дежурившую в доме в ночь с 9 на 10 ноября, но никто ничего не слышал. Один из парней видел полоску тусклого света под дверью в спальню Генриха, но решил, что ребенок просто привык спать при неярком свете. Но Генрих в ту ночь не спал. Он, по-видимому, услышал что-то. Парни, конечно, обсуждали погром, о нем все тогда говорили. В голове Лея зрела догадка. Лей снова вызвал охранников и велел им повторить свой разговор на посту, у дверей гостиной. Сам встал возле двери в спальню Генриха и послушал. Он сразу понял, что даже нескольких фраз из такого разговора мальчику хватило, если учесть, что в это время в смежной комнате спал Давид Глюк. Роберт вспомнил, как бросился к нему сын, как долго потом дрожал и плакал, как не хотел ничего объяснить, а он подумал, что ребенку всего лишь приснился страшный сон, и ничего не сказал Маргарите. Восстановив таким образом картину происшедшего, Лей все рассказал Бранту и Керстену, но по их реакции понял, что это уже ничего не может изменить. Ребенок уходил. Чем дальше, тем спокойнее. Наблюдая в эти часы Маргариту, Роберт подумал, что вслед за сыном уйдет и она, и, собрав все свое отчаяние, он сделал абсурдную попытку переломить судьбу. Согласился поступить так, как предложили ему Керстен и Гесс. Рудольф сам сел за штурвал своего новенького, модернизированного МЕ-110. Через несколько часов Лей положил сына на волны возле испуганно снующего дельфина Людвига и, как велел Рудольф, не оглядываясь, вышел из воды на берег. Он уже плохо соображал, что делает. Тело сына казалось ему бездыханным. Роберт был уверен, что отдал дельфину труп, поэтому он просто лег ничком в песок, не чувствуя и в себе ни капли жизни. Уже сгущались сумерки. На волнах закачалась луна, и растеклась от нее ребристая светлая полоса. Море было таким приветливым, что по этой дорожке хотелось спокойно и долго уходить куда-нибудь. Дельфин ласково лопотал, кружая и покачивая детское тельце. Лей крепко спал на песке, обхватив руками голову. А Рудольф неподвижно сидел рядом и глядел на луну, впуская в себя ее магическое свечение и, как ему казалось, целиком погружаясь в совершавшееся таинство — установление связи с Вселенной. Он сам вынес из воды Генриха. Обтерев его разбавленным спиртом, закутал в одеяло и всю ночь носил на руках, рассказывая сказки про нежных эльфов, очень добрых волшебников и прекрасных принцесс. Мальчик слушал, изредка глубоко вздыхая, глаза смотрели осмысленно. Потом он уснул. Гес позвонил в Мюнхен, сказал сестре, чтобы прилетала с врачами в Ниццу. Генриху лучше, но его предстоит лечить. Роберта он не стал трогать, только подложил ему под голову полотенце. Оба вышли из этой ночи переменившимися. Роберт с жесткостью в глубине глаз, которая, как ржавчина, больше не отходила, Рудольф с победившей верой в сторонние силы, которые ему удалось призвать. С этой ночи Рудольф Гесс сделался, если можно так выразиться, верующим человеком. «Мои дорогие, вот мы и вернулись в Ниццу, правда, немного позже, чем предполагали. Генрих в Мюнхене заболел, но теперь ему лучше. Погода по-прежнему прекрасная. Море теплое, и Людвиг приплывает к Генриху каждый день и играет в воде. Прыгает, переворачивается. Этот дельфин — настоящее чудо. Не сочтите меня язычницей, но порой мне кажется, что у этого бесконечно дорогого мне создания, конечно же, есть душа. Я даже не хочу теперь сказать «человеческая», просто «душа». Потому что человеческое, по-моему, уже не всегда приближает к Богу. 14 ноября 1938 года. На 15 марта будущего года Гитлер назначил окончательное решение чехословацкого вопроса. Были подготовлены все соответствующие приказы, в том числе о всеобщей мобилизации. 15 марта 1939 года становилось реальным сроком начала Второй мировой войны. В конце 1938 года Гитлер планировал поездку по ряду городов Германии с разъяснительными выступлениями, а также детальный осмотр линии Мажино вместе с военными, настроения которых в основном оставались пока переломными. На несколько дней фюрер уехал в Бергхоф для размышлений, пригласив лишь самых из самых, в том числе супругов Геббельсов. Нашелся и повод — день рождения Магды. А одновременно — почти десятилетие ее брака с Йозефом. Величественное гнездо орла словно парило в струйных потоках отлившего сталью воздуха. Дети Геббельсов, вместе со взрослыми, вознесенные на эту высоту быстроходным лифтом, поглядывали вниз с испугом, и кто-то пошутил, сравнив их с ангелочками на облаках, что очень не понравилось Магде. Скрепя сердце, она согласилась на эту поездку, понимая, чего ожидает от нее Адольф. Гофман, снимавший детей, постоянно старался поймать в объектив их родителей, но это ему никак не удавалось. Супруги Геббельс менее чем на 10 метров друг к другу не приближались. Магда очень ждала Маргариту, надеясь на ее приезд, а узнав от Эльзы, что Гретта осталась с детьми во Франции, вдруг расплакалась. У Магды помимо Йозефа была еще одна тяжесть на душе. Ее отчим — Рихард Фридлендер. Он был евреем, но отказывался эмигрировать. Офицер Первой мировой, еще на что-то надеясь, он давно уже потерял работу, деньги, положение, все. Этим летом, во время одной из акций СС, Фридлендера арестовали прямо на рабочем месте, в цеху завода, куда его вместе с такими же неарийцами направили на принудительные работы. А недавно Магде каким-то чудом передали от него письмо из концлагеря Бухенвальд. Отчим писал, что люди в лагере в основном пожилые, а условия ужасны. Работа по 15 часов в день, мощение улиц и обработка камня, питание скудное, охрана жестока. Живут в бывшем хлеву, наспех переделанном под барак. У него стало совсем плохо с сердцем, мучает кашель. Он не просил о помощи, понимая ее положение. Он просто рассказывал, потому что появилась возможность рассказать. Магда любила этого человека, не жалевшего для нее ни средств, ни души. Она много лет носила его фамилию и считала его своим отцом. Единственными людьми, с которыми Магда решилась бы говорить об этом, были Гесс и Лей, причем второй предпочтительней. С ним она чувствовала себя свободнее. Но прежде все-таки хотела поделиться своей бедой с Маргаритой. Грета была гарантией того, что Лей не откажет. Но подруга не приехала, и Роберт выглядел каким-то странным. Перед вечерним визитом в гнездо орла все приглашенные должны были собраться на открытой веранде, чтобы сесть в машины и ехать к подъемнику. Спираль дороги была довольно крутой, шел густой снег. Гитлер, не любивший рисковать, а в скоростном лифте его еще и мутило, все же решился на поездку, объяснив Гессу, что задумал сегодня помирить Геббельсов, а для этого нужна обстановка. Когда Рудольф с Эльзой спустились на веранду, там был только Лей, прогуливавшийся в меховой куртке, боковой карман которой оттопыривала бутылка. Увидев Гессов, он быстро сделал несколько глотков и, размахнувшись, метнул пустую бутылку через перила. «Ты что, в своем уме?» — поразился Гесс. Лей заглянул через решетку и махнул рукой. «В этом гнездышке с голоду подохнешь. Я замерз». Рудольф и Эльза переглянулись. Они еще днем заметили, что Роберт пьет и останавливаться не собирается. Было ясно, что с Греттой вышла у него очередная размолвка, и все-таки напился он впервые за 7 лет. Посмотрев на них, Лей снова махнул рукой. «Вот только объяснений не нужно бы. Лучше меня сейчас оставить». На веранду начали спускаться остальные. Рассевшись по машинам, длинные вереницы быстро сидеющих мерседесов выехали на шоссе. Машины ползли медленно. Дорога после расчистки была скользкой, но мощные моторы неутомимо вытягивали кортеж к цели. Неожиданно одну из машин круто занесло, и она багажником врезалась в огромный сугроб, насыпанный дорожными рабочими, и наполовину накрылась им, как шапкой. В этом автомобиле за рулем сидел шутник Лей, а на заднем сиденье — Магда Геббельс. Туда же поместили несколько коробок с пластинками. Лей, приоткрыв дверцу, посмотрел на крышу, И, сев опять за руль, дал задний ход, после чего «Мерседес» зарылся в снег окончательно. Все вылезли и побежали к почти исчезнувшей из виду машине. Первым примчался Геббельс. Он кое-как открыл заднюю дверцу, чтобы помочь Магде выбраться. Но Лей снова дернул машину, отчего порядочный слой снега съехал на Йозефа и буквально втолкнул его в салон. Гитлер и остальные с недоумением глядели на ерзавший сугроб. Лей то и дело заводил мотор, «Мерседес» дергался, снеговая шапка, наконец, развалилась. В машине барахтались Геббельсы, из салона доносились какие-то звуки. Гесс и Шпеер попытались помочь открыть дверцы, но тоже были погребены. «Прекрати дергать мотор!» — кричал Геринг Лею, тоже стараясь пробраться к дверцам. Наконец мужчины вытащили хохочущую Магду. Геббельс выбрался сам, красный и злой, но, взглянув на жену, расхохотался и он. Общими усилиями машину вытянули из сугроба на шоссе. Кортеж продолжал путь. Лей задержался, сказав, что догонит, только перенесет ящики с пластинками в машину Гессов. Рудольф с Эльзой поняли, что он просит их остаться. «Без объяснений мне все равно не обойтись. Здесь как раз удобно», — сказал он, машинально смахивая перчатками снег с крыла автомобиля. «У Гессов ведь врожденная любовь к формулировкам. Но, может быть, тебе все ясно?» Он лишь на мгновение поднял на Эльзу глаза. «Роберт, но у вас с Гретой уже бывало», — начала она. «Бывало, да закончилось. Она больше не вернется ко мне. То есть она, может быть, и вернется, если я взорву коричневый дом. Или объявлю по радио, что выхожу из партии и начинаю войну. Или объясню немецкому рабочему классу, что евреев обижать нехорошо. Или застрелюсь на трибуне. Вот тогда она вернется». Он достал из-за пазухи коньяк, сделал глоток и швырнул пустую бутылку через поваленное ограждение вниз. «Ты собираешься и дальше здесь пить или все-таки поедем?» — предложил Гесс. «Я не поеду. Я уже внес свой вклад в примирение супругов. С меня достаточно». «Роберт, Грета сама тебе все это сказала?» — тихо спросила Эльза. Лей усмехнулся. «Она сказала, что хочет услышать правду. Но я уже давно понял, что для нее правда — ее принципы, а для меня — мои чувства». «Что же ты ей сказал?» Гесс подошел к нему вплотную. «Что ненавидишь евреев? Что еврей — всегда проблема и всегда зло? Что из-за еврея ты едва не потерял сына?» «Роберт, неужели ты обвинил ребенка?» Не поверила Эльза. Лей резко вскинул голову. Он почти минуту прямо и вопросительно смотрел в глаза Гесса, и Рудольф с трудом выдержал этот взгляд. Вопрос Эльзы был обращен и к нему. Ответ на него, прямой и ясный, лежал в одной из папок, представленных на рассмотрение в бюро Гесса, как высшую инстанцию, принимающую решение от имени фюрера. Леонардо Конти отказался от руководства программой эвтаназии, получив у фюрера письменное разрешение. Дело передали Филиппу Боулеру, члену Имперской палаты культуры и автору книги «Гениальный Наполеон. Светящийся след кометы». Боулер подписи фюрера не просил. Однако от еврейских детей принципиально отказался, обосновав это тем, что инвалидов и умственно отсталых среди них единицы, и не следует еврейский вопрос смешивать с медицинской программой. Было ясно, что Боулер просто выговаривает себе право на чистую медицину. И Гесс наложил резолюцию — удовлетворить потребность в материале партии белых мышей и кроликов. Боулер иронию понял и затих. А папка продолжала лежать на столе. Считая проблему с эвтаназией улаженной, Борман положил в нее другой документ — о гуманизации процесса. При отделении детей от родителей следует проявлять вежливость и разъяснять, что эта мера временна. Матерям следует позволить самим раздеть детей, требуя при этом соблюдения аккуратности. Пример объявлений. Детские чулочки вкладываются в туфельки и ботиночки детей во избежание их потери. Будьте аккуратны. Детей ведут в душ, предварительно раздав им игрушки. Плачущего ребенка следует отвлечь, дав ему сладости и игрушки. В любой партии, подлежащей ликвидации, строго соблюдать очередность. Дети всегда пропускаются вперед. «Правильные идеи доводятся фанатиками до самоуничтожения», — вспомнил Гесс Шпенглера. «А эта папка и есть самоуничтожение». У Роберта, похоже, опять сдали нервы. Он как будто показал Гретте уголок этой папки. А она ее раскрыла. Она так устроена. Любит формулировки, смотрит до конца, до самоуничтожения. Лей сидел на поваленном столбе ограждения и смотрел вниз. Эльза стояла рядом. Рудольф понял, что прошло какое-то время, на которое он сам словно выключился. Он вернулся в свою машину. Вскоре к нему села Эльза. Лей остался сидеть на обочине. «Он не поедет», — сказала Эльза. «Не нужно его трогать. Он попросил меня объяснить ему кое-что. Может быть, ты поможешь?» «Что?» — поморщился Гесс. «Грета сказала, сделай так, чтобы я не возвращалась в Германию. Пока». «Он не понял этого «пока»?» «Понял, но он не знает, что сделать, как поступить». «В третий раз жениться», — буркнул Гесс. «Господи!» Он включил мотор. Пожалуй, только сейчас в этих последних словах сестры дошла до него вся сила ее отчаяния. В ноябре румынский король Карль II, совершая поездку по Европе, неофициально посетил Германию. 24 ноября он выразил Гитлеру пожелание сохранить и углубить хорошие отношения с Рейхом, а также готовность активно развивать торговлю и прочее. Само по себе это было неплохо, однако Румыния нужна была Гитлеру только как плацдарм для наступления на Украину. Поработать с королем было поручено Герингу. Встреча рейхсмаршала с королем II планировалась на 26 ноября. Геринг находился сейчас в состоянии очередной склоки с Риббентропом, который демонстративно махнул рукой на Англию. «Этот кретин втянет-таки нас в войну на два фронта», — сказал Геринг Гитлеру. «Я, конечно, поеду в Лейпциг и буду давить на румына, но умоляю вас, мой фюрер, успокойте хотя бы военных. Обещайте им, что восточный вопрос будет отложен до тщательной проработки хотя бы на 3-4 года. Лучше на 5. Если уж Геринг говорит такое. «Нужно начать активнее и напрямую работать с англичанами», — продолжал Геринг. «Челночная дипломатия исчерпала себя. Я сам готов вылететь в Лондон, в конце концов». «Что ты молчишь?» Нетерпеливо повернулся он к сидящему тут же Гессу. Гесс метнул в него обжигающий взгляд. «В Лейпциге сейчас твой замечательный Альбрехт Хаусхофер. День как с острова прилетел. И, конечно, со свежими новостями. К нему, похоже, направляется посол Гендерсон», — продолжал Геринг. «Может быть...» «Может быть, тебе съездить в Лейпциг?» Тоже повернулся к Рудольфу фюрер. «Какой смысл?» — резко ответил Гесс. «Все знают, что я марионетка». «Руди!» «Не в том суть. Спектакль с Гендерсоном может сыграть Лей». Гитлер поморщился и махнул рукой. «После 10-дневной пьянки?» «Я, пожалуй, съезжу к нему», — сказал Геринг. «Попробую встряхнуть. Скажу, что его дожидается Альбрехт. На нас он плюет, но Хаусхофер — это да, это серьезно». Лей 10 дней пил. Как прежде, так и теперь. Пить в одиночестве ему не давали. Приезжали то Функ, то Удет, а то и сам рейхминистр Геринг, замечательно с ним за компанию, надравшийся и двое суток потом приходивший в себя. Но сейчас Геринг приехал сердитый и решительно потребовал от Лея прекратить. Потрясая именем Альбрехта Хаусхофера, Герман добился-таки от Роберта обещания проспаться к завтрашнему утру и выехать с ним в Лейпциг. Любопытно, что именно в эти дни Лей окончательно уразумел, что долго и примитивно пить ему становится скучно. Голова упорно продолжала работать, боль в сердце застряла, как осколок, который некому выдернуть, а от непрекращающихся возлияний еще и принималось пульсировать. Одним словом, легче ему не становилось, наоборот. За контактами посла Англии Невилла Гендерсона следил молодой коллега Гейдриха Вальтер Шелленберг, только что отлично отработавший Генлейна. Благодаря информации Шелленберга Геринг смог сделать эффектный открытый ход, пригласил посла в свой поезд для личной беседы и предложил встретиться в Лейпциге с Альбрехтом Хаусхофером, очень осведомленным человеком. «А то они только на свою Secret Service молятся», — весело прокомментировал Геринг Лею. «Но каков сэр Невилл? И бровью не повел. Oh, yes, with great pleasure. Но все же есть тут маленькая загадка. Отчего этот ваш прекрасный Альбрехт застрял в Лейпциге? Проще было бы этому Магомету приехать в Берлин, к горе». Переконспирировали они что-то. Да, неясность оставалась. Был и откровенно неприятный момент. «Представь, как чувствуют себя сейчас дома младшие Хаусхоферы», сказал Лей Герингу уже в поезде, и сам сейчас подумав об этом впервые. «Эта сволочь отсиживается у себя в Шваненвердене, а нам с тобой расхлебывать», — кивнул Геринг, имея в виду Геббельса. Лей на это не ответил. Мучительно болела голова, но ехать нужно было. Под Лейпцигом сразу на трех заводах, где в основном работали итальянцы, началась забастовка. Макаронникам надоели эрзацы. 10-часовой рабочий день, отсутствие девочек. А забастовка — вещь заразная. И очень хотелось увидеть Альбрехта, на котором словно лежал отсвет от прошедшей полосы жизни длиной в год. Полосы счастья. Вчера днем Роберт получил телеграмму от Маргариты с кратким сообщением о здоровье детей. Этот драгоценный листок и теперь едет с ним. Клочка бумаги оказалось достаточно, чтобы открыть глаза, вдохнуть воздух, даже подумать об итальянских забастовщиках. В поезде Геринг пригласил к себе обедать Невилла Гендерсона с супругой. Английский посол был приятный человек, занятный собеседник. Возможность спокойно говорить по-английски и французский коньяк благотворно на него подействовали. К тому же оба визави ему нравились. Два самых приятных человека на коричневой верхушке. Эдзе Браунтоп. Так он отозвался о них своему другу Черчиллю. Супруга посла тоже была очень мила. Она тонко и твердо руководила своим мужем и британской политикой в Германии. Спектакль для Гендерсона игрался для миссис Гендерсон. А кто мог бы сделать это лучше Роберта Лея? Лей пришел к обеду полусонный и долго молчал, автоматически на все улыбаясь. Эмма Геринг тихо спросила у него о самочувствии, и он пожаловался, что стоит ему только уснуть днем, так непременно снится один и тот же сон. Как будто у него с головы срывает ветром шляпу и уносит куда-то. Эмма поинтересовалась у миссис Гендерсон, умеет ли она разгадывать сны, и та отвечала, что умеет и делает это безошибочно. Информация о пристрастии супруги посла к расшифровке снов поступила от Вальтера Шелленберга. Лей повторил свой сон. Миссис Гендерсон опустила глаза и как будто несколько смутилась. Толкование сна подсказал Лею один из астрологов Гесса и уверил, что толкование может быть только одно — потребность излить душу, высказать с предельной откровенностью и так далее. После такого сна удобно играть в искренность, вбивать в голову собеседнику какие-нибудь сокровенные мысли. «Ваш сон означает, что вы обладаете избытком мужской энергии, которую необходимо излить», — наконец произнесла миссис Гендерсон, лукаво поглядывая по сторонам. «Вообще, мужской головной убор — известный символ, а образ уносящегося потока — движение — это своего рода подсознательная потребность самовыражения в наиболее сильной и естественной из форм». Слушая ее, Роберт пытался вспомнить имя того толкователя снов, чтобы при случае отвернуть ему голову. Геринг про себя хохотал, прикидывая, как бы сам стал сейчас выкручиваться. Он уже придумал один словесный переход, но оказалось, что порой все мужчины мыслят одинаково. Посол сам высказал нужную мысль, сравнив мужчин с государствами, у которых также наблюдается потребность энергетической экспансии, пример чему подает миру Германия. Лей, мысленно свернув шеи всем немецким астрологам, про себя поблагодарил посла. Перехватил поводья и пустил лошадей вскачь. Из телеграммы посла Англии в Германии министру иностранных дел Англии. 9 марта 1939 года. «По моему мнению, со времени войны мы совершили ошибку, проявив неспособность и нежелание понять подлинную сущность Германии. Как бы неприятно это ни было для нас и для остальной Европы, но стремление Гитлера объединить немцев — будь то австрийцы или судетские немцы, в Великой Германии не было низменным. Методы, которыми было осуществлено присоединение в этих двух случаях, вызывали у нас справедливое негодование. Но само по себе это присоединение было ничем иным, как осуществлением стремления, которое никогда не оставляло умы всех германских мыслителей на протяжении веков. Другой фактор, который мы не сумели учесть, это то, что за самоуверенностью нацистского режима все еще скрывается комплекс неполноценности и глубоко укоренившаяся неврозная неуверенность. Мы не можем представить себе, сколько выстрадала Германия в результате блокады во время войны и условий Версальского договора. В настоящее время всех немцев больше всего пугает возможность повторения этих страданий, и это, в значительной степени, оказывает влияние на политику Гитлера. Гитлер указал в «Майн кампф» совершенно ясно, что жизненное пространство для Германии может быть найдено только в экспансии на восток, а экспансия на восток означает, что рано или поздно, весьма вероятно, столкновение между Германией и Россией. Имея под боком доброжелательную Англию, Германия может сравнительно спокойно предусматривать такую возможность. Но она живет в страхе, что может произойти обратное — война на два фронта, которая, как кошмар, преследовала еще Бисмарка. Лучший способ установления хороших отношений с Германией — уклоняться от постоянного и раздражающего вмешательства в дела, в которых интересы Англии прямо или существенно не затрагиваются. А также сохранять нейтралитет Англии в случае, если Германия будет занята на Востоке. Мне всегда кажется, что разговоры о стремлении Германии к мировому господству все-таки вводят в заблуждение. Возможно, что у некоторых немцев есть такие безумные мысли, но я не верю, что сам Гитлер лелеет такую дикую фантазию. До наполеоновской эры властелин Европы мог стремиться стать властелином мира, но в 20 веке эта концепция устарела. Прогулки английского посла по торговым павильонам Лейпцига, его встречи с румынским королем под присмотром Геринга и переговоры самого рейхсминистра с Карлем II были внешней, повернутой к миру стороной этой последней недели ноября 1938 года. Но была и внутренняя сторона. Информация, привезенная с острова Альбрехтом Хаусхофером, и его встречи с послом, о которых Геринг и Лей знали. Альбрехт находился сейчас в уникальном положении. Ему доверяли по обе стороны Ла-Манша. Однако он не был двойным агентом. Альбрехт работал на Германию, и только на нее, тогда еще не отделяя родины от ее политики. Но и у этой внутренней стороны оказалась еще одна, совсем уж скрытая. Альбрехт приехал в Лейпциг, чтобы увидеть Ингу. Она вместе с дипломатической группой, в которую входил и ее отец, сопровождала румынского короля в его поездке по Франции и Германии. После долгой борьбы с собою, болезненных сомнений и непереносимого хаоса чувств отвергнутого влюбленного, Альбрехт решился на отчаянный шаг — сделать девушке предложение еще раз. Хаусхофер вместе с дипломатами приехал встречать рейхсмаршала и английского посла на Лейпцигском вокзале и испытал сложное чувство, увидев выходящего из вагона вождя ГТФ, к которому, кажется, все до одной устремились костюмированные девушки из группы приветствия. На вокзале Инги не было, но вечером, на приеме, она будет непременно. Альбрехт сердился на себя за пустые мысли, но он дорого бы дал, чтобы Инга сегодня не увидела Роберта. В это время Лей, мучившийся от головной боли, собирался отдохнуть перед приемом и велел на 2 часа считать себя покойником. Но об одном визите адъютант ему все-таки доложил. Джессика Редсдейл, подруга Маргариты, младшая сестра Юнити Митфорд, рыжеволосый тайфун. Аристократка и коммунистка так решительно потребовала немедленно пропустить ее к Лею, что многочисленная и искушенная охрана Рейхслейтера растерялась. Тоненькая, как подросток, нежная, синеглазая леди с белой повязкой вокруг головы, прикрывавшей шрам от полученного в Испании ранения, твердым шагом прошла вперед адъютанта в кабинет и, бросив сумочку на ковер, остановилась посередине, нетерпеливо покусывая губы. Ее взгляд, обращенный на вышедшего к ней Лея, показался адъютанту таким недружелюбным, что он не спешил выходить. Но Лей спокойно кивнул ему и улыбнулся гостье. «Я через полчаса уезжаю», — сразу заявила Джессика. Я специально приехала, чтобы поставить тебя в известность. Грета едет со мной в Америку». В ответ она ожидала чего угодно. Насмешки, резких слов, его обычной, особенно с нею, язвительности. Но он только молча делал какие-то движения правой рукой, точно пытался нащупать опору. Наконец, дотянувшись пальцами до спинки кресла, кое-как сел в него. «Ну, здравствуй, Джесси». «Здравствуй, Роберт». Джессика снова прикусила губы. Маргарита умоляла ее говорить с ним осторожно, быть мягче, бережнее. Но Джессика знала себя. Если сейчас расслабиться, позволить себе сопереживание, то все произойдет, как уже происходило в ее поединках с этим человеком. Он сумеет разбудить в ней теплое к себе чувство и победить. И Джессика заговорила с той же твердостью, с какой вошла. «Роберт, выслушай. Грета сейчас мертвая, и здесь ей не жить. Ей нужен океан. Он нужен и Генриху. В Штатах мы пробудем год. Это первое. Второе. Я привезла тебе приглашение». Оторвав уголок от лежащего на столе листка, она написала по-английски «Генри Форд» и протянула ему. «Очередное, но последнее. Он просил это подчеркнуть. И третье. Я знаю, что ты откажешься. А ты знаешь, как я отношусь ко всему, что вы делаете. Но я тебе обещаю никогда не пытаться влиять на Генриха и Анну. Это все. Прощай». Она пошла к двери, взявшись за ручку, постояла к нему спиной, подождала. Хотя знала, что ждать нечего. Заглянувший после ее ухода секретарь увидел, что Лей лежит на ковре совершенно неподвижно, глаза закрыты, руки вытянуты за головой. Этот прием релаксации показал Лею Рудольф Гесс, часто наблюдавший в детстве, как отдыхают на горячем песке слезшие с верблюдов арабы после многочасовых переходов по пустыне. Секретарь на цыпочках отошел от двери. «В конце концов, у фюрера лопнет с ним терпение», сказал Геринг на приеме Альбрехту Хаусхоферу. «Неужели он не понимает, что весь мир только и вынюхивает в наших рядах оппозицию?» Да, отсутствие на банкете Лея выглядело подозрительно. Рейхслейтер просто обязан был здесь появиться. Но для Альбрехта это стало подарком судьбы. Он с самого начала не собирался назначать Инге никаких свиданий, а предполагал объясниться с ней здесь же, на балу. Просто спросить, не переменилось ли что-либо в ее отношении к будущему его и ее. Или не может ли он хотя бы рассчитывать на такую перемену? Инга держалась с ним по-дружески, но разве что несколько сдержаннее, чем в год их знакомства. Но тогда ей было всего 17, она была дитя. Альбрехт невольно и с тревогой отметил, как она изменилась и какой взрослый кажется в свои неполные 20 лет. Через полчаса начинается бал. Увы, судьба не пожелала сделать Альбрехту почти обещанный подарок. «Дорогой мой, у меня к вам просьба», — сказал ему озабоченный Геринг. «Не могли бы вы, наконец, привести этого анархиста? Напомните ему, что Гафинку не может говорить ни со мной, ни с Риббентропом, а переговоры нужно провести сегодня. Черт бы подрал всех и вся! Завтра кое-что переменится. Одним словом, я не стану вас нагружать ненужной информацией, но очень прошу его привести. Если он, конечно, еще соображает». О том, что завтра в Бухаресте ожидается путч профашистской железной гвардии, после которого отношения, безусловно, осложнятся, Альбрехт не знал. Но он видел, что Геринг, отвечавший за переговоры лично перед фюрером, сильно нервничает. И, как всегда в таких случаях, становится совершенно невосприимчив к настроениям и чувствам других людей. «Вот уж точно, что черт бы подрал вас всех!» Только и подумал про себя Альбрехт. И поехал за Леем, который, кстати, находился при исполнении своих служебных обязанностей, улаживал требования итальянских забастовщиков. Лей побывал в бараках, где жили рабочие. Согласился, что холодно. Тут же распорядился привезти уголь и 200 самых новых радиаторов. Затем сократил рабочий день на час и, наконец, героически перепробовал несколько тех самых эрзацев, которые рабочие отказывались употреблять, заявляя, что все и маргарин, и сосиски, и соевый шоколад отдает резиной. Альбрехт застал Лея в разгар попойки с темпераментными итальянцами. Все конфликты оказались улаженными. Рабочие выглядели довольными, а Роберт еще здраво соображал и вполне мог бы решить пару-тройку необременительных международных проблем. С Хаусхофером он поехал без возражений, пояснив, что и сам уже собирался и планировал прибыть как раз после банкета, потому что напробовался тут такой дряни, что теперь два дня ничего в рот не возьмет. А Геринг — истеричка хуже Риббентропа. Вообще, нечего Альбрехту выполнять его поручение. Много чести. Так он ворчал всю обратную дорогу, а Альбрехт смотрел в темное окно машины и с грустью думал о том, как переменился за последний год Роберт, как незаметно это произошло. А я сам... Вдруг больно кольнуло под сердцем. Разве я, прежний я, вернулся бы в эту страну, где меня по протекции определили в категорию «особо ценный еврей»? «Давай выйдем», — неожиданно предложил Лей. До площади мэрии оставалось еще 300 метров, но Роберт все замедлял шаг. Он как будто проверял, не заговорит ли Хаусхофер первым. Но Альбрехт молчал. Он встретил здесь, в Лейпциге, Джессику Редсдейл. Знал о ее плане увезти Маргариту с детьми за океан. И теперь он думал, что Гретта, конечно, уедет из Германии, а вот он, еврей, возвратился. И что справедливо, было бы таких особо ценных называть особо подлыми. «Долго собираешься молчать?» — наконец раздраженно спросил Роберт. «Ладно, я тебе сейчас сам всех назову, этих ос, вьющихся вокруг Бека. Вицлебен, Шуленбург, Небе, здешний мэр, Герделер, кто еще? Шахт, Гальдер. Нет, этот теперь выполняет приказы. Кто-то из них уже приходил к тебе с предложением стать под их знаменами. Нет? Допустим. Так еще придут. А как эти господа умеют конспирироваться, сам видишь. Подумай, что тебя ждет. Фарс. И очень много крови. Чего ты от меня ждешь? Резко спросил Хаусхофер. «Наверное, уже невозможного». Ли остановился. Они находились почти у самого фасада, в центре залитого светом треугольника под взглядами десятков людей. «Единственное, что я могу для тебя сделать, назвать имя того, кого Гиммлер посадил тебе на хвост. Я его скоро узнаю». Когда поднимались по уставленной часовыми лестнице, Ли снова замедлил шаг. Альбрехт обернулся. Роберт был очень бледен. На лбу выступил пот. «Фу, что-то мне нехорошо», — сказал он, расстегивая воротник рубашки. Глубоко вздохнув, тряхнул головой. «Да нет, ничего, показалось». «Ну, понятное дело», — усмехнулся про себя Альбрехт. «У вождей желудки нежные. Где им переварить то, что вынуждена жрать нация?» Зато Геринг остался доволен. Отсутствие Лея он объяснял гостям плохим самочувствием коллеги. Тот появился и пару раз эффектно побледнел у всех на виду. Отлично сыграно. Геринг даже подумал, не стоит ли ему самому попроситься в ученики к Керстену, чтобы не отстать от Гиммлера и Гесса, которые, по слухам, уже и сердце себе научились останавливать. Бал продолжался до утра. Пока шли политические беседы, дамы танцевали, изредка меняя партнеров, и лишь в 17:00 в бальном зале начали появляться утомленные политикой свежие кавалеры. Инга танцевала с Гельмутом фон Мольтке, симпатичным молодым адвокатом, приехавшим сюда вместе со своим родственником, послом в Польше Адольфом фон Мольтке, еще надеявшимся отвлечь Гельмута от активной борьбы с режимом. «Еще один из тех, к кому приходили», — подумал про него Альбрехт, вспомнив резкое предостережение Лея. За Робертом он, из человеколюбия, старался присматривать. Лей явно чувствовал себя все хуже. Альбрехт видел, как он, беседуя с Вольтотом и старшим Мольтке, несколько раз поправил галстук, машинально стараясь ослабить воротник. Но разговор был важным. Уже сегодня, 27-го, Польша подпишет с СССР совместную декларацию, суть которой — отказ от поддержки Германии и вероятном германо-русском конфликте. Гитлер по этому поводу выразил очень большое недовольство, но посол Польши в СССР, Гжибовский, лично заверил посла Германии в Польше фон Мольтке, что это пустая формальность, не более. В стоящем сейчас у колонны треугольнике Вольтот, Лей, Мольтке — все немцы. Польский вопрос варился следующим образом. Германия, ее плоть, ГТФ, 30 миллионов рабочих. в лице Лея, диктовала Польше в лице Мольтке, посла Германии, чтобы тот в лице Польши через Вольтета диктовал Румынии, в лице министра иностранных дел, Гафинку, с которым сегодня Германия уже поработала в лице Лея. Трое немцев, таким образом решавшие польские и румынские вопросы, должны были бы испытывать сейчас большое удовольствие, однако по их лицам это было незаметно. Лей выглядел так, точно держал во рту ломтик лимона. Вольтет — вообще мизантроп. А фон Мольтке, правнук легендарного воина и профессиональный дипломат, глядя на себя со стороны, все чаще сам пугался того, что делал. А у Альбрехта Хаусхофера росло ощущение неизбежности. Он даже не удивился, когда молодой Мольтке вместе со своей дамой подошел к треугольнику у колонны. Полуопущенные глаза Инги лихорадочно блестели. К этой группе приближалась другая. Геринг с миссис Гендерсон, сам посол с Эммой Геринг и еще один озабоченный человек. Генерал Гусарик. Представитель Чехословакии в комиссии четырех, созданной для реализации Мюнхенского соглашения. Обе группы перетасовались и, образовав новые, продолжали плавное движение среди колонн. Альбрехт увидел, как Инга, обернувшись, позвала его взглядом. Он подошел и пригласил ее на очередной тур непрерывно порхающего по залу вальса. Держа ее руку, он почувствовал, как она напряжена. «Неужели вы все не видите?» — прошептала она, подняв на Альбрехта чудно блестевшие глаза. «Неужели человек должен потерять сознание у всех на глазах, чтобы поняли, как ему плохо?» «Он не ребенок», — пробормотал Альбрехт, внезапно ощутив отчаянную злость. Ему захотелось подхватить Ингу на руки и, прижав к себе, бежать отсюда прочь. Но он уже знал ее следующую реплику. «Попроси его на пару слов и уведи куда-нибудь», — сказала она. «Ты говорил мне, что вы друзья. Альбрехт!» Она быстро пошла через зал. Лея они догнали уже на верхней ступеньке лестницы, держащимся за перила обеими руками. Охрана была рядом и наготове. Втроем они осторожно спустились на первый этаж. «Ничего, спасибо, я сам», — бормотал Роберт, утирая мокрое лицо. «Выйду, подышу». Дежурный распахнул перед ними входные двери и приятно дохнуло острой морозной свежестью. Они вышли в треугольник света, в многолюдье охраны, журналистов и зевак, ожидающих зрелища разъезда блистательного собрания. Кортеж румынского короля расположился справа от парадного входа, перекрыв доступ к небольшому скверу, упиравшемуся аллейкой в боковую стену мэрии. И Альбрехт, оглядевшись, указал Лею этот путь в относительное и необходимое ему уединение. Они втроем пробрались сквозь шеренгу машин. Ветер гнал из мутного света вязкую поземку, сигаретный дым, обрывки фраз полусонных охранников. Альбрехт вспомнил, что не успел даже накинуть шубку на обнаженные плечи Инги. Он еще держал ее руку. «Его нельзя оставлять», — прошептала она. Ответная реплика Альбрехта была точна и бессильна, как и его рука, не способная удержать ее. «Инга! Все это уже было в его жизни. 8 лет назад также бросилась за ним влюбленная девочка, обвиняя в бесчувствии весь мир. Неужели это повторится с тобой, моя нежная, моя гордая, моя самая любимая? Остановись!» Он больше не чувствовал ее руки и, закрыв лицо от прыгающего света фонариков, стоял, так и не поняв, куда ушел его голос, в мутный ли свет, поглотивший Ингу, или внутрь себя. «Мой любимый, я посреди океана, и вокруг меня океан тоски. Атлантические ветры выдули из меня все, кроме моей боли и моей любви. Теперь это одно целое. Это я. Упасть бы в волны и плыть к тебе, пока хватит сил. У Анны твои глаза». Генрих также поджимает губы, и у него такая же быстрая, как судорога, улыбка. Я смотрю на них, дышу возле них, и так сохраняю разум, волю жить без тебя. Я нужна им, и я справлюсь. Только помоги мне. Сделай так, чтобы я не возвращалась в Германию». Совсем короткое письмо, написанное на дышащей палубе океанского парохода. Маргарита в последний момент отдала Гейнсу Хаусхоферу, провожая его на Нью-Йоркской пристани домой. Этот листок был все, что она попросила передать Роберту. боль, втиснутая в буквы. И та же неразгаданная просьба в конце. Гейнс отдал письмо Альбрехту в Бонне в середине декабря. И тот заставил себя возвратиться в Лейпциг, где Роберт уже 2 недели лежал в клинике профессора Шварца с отравлением и тяжелой депрессией. Почти одновременно с Альбрехтом в Лейпциг прибыл Геббельс, решивший лично руководить культурной подготовкой города к приезду фюрера, который совершал сейчас поездку по Германии. Геббельс задумал несколько сюрпризов, и одним из них могла бы стать выставка современных художников-авангардистов, как еще уцелевших в Фатерланде, так и эмигрировавших, из тех, кого вежливо пригласили. Отношение Гитлера к экспрессионизму во всех его формах было хорошо известно. Фюрер не отрицал и не критиковал, а при первом же взгляде на эту почкотню и творческие поиски приходил в бешенство, грозил и ругался. В этом отношении сюрприз Геббельса выглядел сомнительно. Но Йозеф напускал таинственность, обещал всем удовольствие. Навестив Лея в клинике, он показал ему список участников и весело наблюдал, как Роберт, группируя имена и названия, пытается разгадать интригу, или, проще говоря, суть той пакости, которая как динамит где-нибудь непременно заложена. Макс Бекман, Отто Дикс, Карл Хофер, Макс Эрнст, Карл Шмидт, Оскар Кокошка, Эмиль Нольде, Леа Грундик, Альфред Франк. «А если кто-то приедет сам, то спокойно уедет обратно?» — уточнил Лей. «Мы что, пираты, что ли?» — засмеялся Геббельс. «И Франк?» «Франк не уезжал никуда. Он давно в тюрьме сидит». Художник Альфред Франк сидел в тюрьме. Министр Геббельс выглядел веселым. И Роберт, еще поразмышляв, в тот же день отправил своего курьера во Францию с приказом срочно разыскать Элеонору Каррингтон, подругу художника Макса Эрнста, и передать ей, что всем, решившим принять приглашение германского МИДа, следует все же проявить осторожность. Если же ее друг Макс решил показать свои работы соотечественникам, то привезти их в Германию лучше Элеоноре. Хотя он понимал, конечно, что Геббельс едва ли поведет себя как пират, и его сюрприз лежит в другой плоскости. Пока Лей изучал списки, Геббельс с интересом оглядел палату Роберта. Помимо цветов и книг, в ней висело несколько картин, чистый авангард, например, те же цветы и фрукты в виде частей женского тела. Картины попали сюда с международной выставки сюрреализма, которая прошла в этом году в Париже. В ответ Геббельс и задумал собственную, держа пока и название, и интригу в тайне. Психиатр Шварц считал, что эти изыски придают энергию, лечат нервы и вообще благотворно воздействуют на уставшего, опустошенного человека, потому и купил их для своей клиники. «Любопытно, что сказал бы по этому поводу фюрер, если бы навестил здесь Лея», — забавлялся про себя Геббельс. Картины были первое, на что Адольф обычно устремлял ревнивый взор, входя в незнакомое помещение. Геббельс еще помнил, как нынешний любимец фюрера Альберт Шпеер, чтобы украсить одну из комнат в перестроенном им доме Геббельсов в Берлине, повесил несколько чудесных акварелей Эмиля Нольде. Йозеф и Магда были в восторге, но в гостях побывал Адольф и, увидев картины, так рассердился, что даже ногой топнул. Едва он отбыл, Геббельс сорвался на Шпеера, велев немедленно убрать эту гадость. Акварели благополучно вернулись в Национальную галерею Берлина, а Йозеф навсегда удостоился презрения Шпеера, хотя тот сам и не подумал возразить Гитлеру. Геббельс с удовольствием еще раз навестил бы Лея вместе с фюрером, чтобы поглядеть, на кого и как наорет Адольф здесь, в антидепрессивной палате. Лейпцигская аудитория всегда была для Гитлера тяжелой. Этот город, деловой центр Европы, по-прежнему предпочитал торговать, а не маршировать. Кстати, именно в Лейпциге в 1933 году профсоюзы дали серьезный отпор штурмовикам и несколько раз отбивали у них свою штаб-квартиру. И рабочие здесь дольше других не признавали унифицированный трудовой фронт и его вождя, который с тех пор Лейпциг не любил не меньше, чем Гитлер. Зато Геббельс с удовольствием вместе с экспертами просматривал картины, принимал гостей, много улыбался и был очень мил. Элеонора Каррингтон, приехавшая в Лейпциг с работами Эрнста и некоторых своих друзей, навестила Лея в клинике Шварца. Роберт ежедневно, крест-накрест, перечеркивающий длинный список посетителей, которые ему приносили, несколько имен обвел красными чернилами, в том числе и ее. Он надеялся, что по впечатлениям Элеоноры сумеет хотя бы накануне обнаружить и разминировать замысел Геббельса. Но художница ничего особенного не рассказала. Рейхсминистр очень любезен со всеми. Его супруга — красавица, настоящая леди. Сама выставка уже смонтирована. Она огромна. Километры впечатлений. Будет много иностранных гостей, экспертов, ценителей. Есть надежда на широкую прессу. Выгодные заказы. «Я не знала, что господин Гитлер — поклонник современного искусства», — удивлялась Леонора. «А иначе зачем бы с таким размахом это искусство здесь представлять?» Приближалась ночь. Ночи всегда приносили ему океан тоски. Положив на подушку последнее письмо Греты, он обычно лежал, закрыв глаза, и видел ее на колышущейся палубе, глядящую на него. Так они теперь глядели в глаза друг другу. Через космос. Но сегодня он не увидел глаз Маргариты. Может быть, она уснула? Сердце металось точно больное в бреду, и Роберт, одевшись, вышел в сад клиники. И вдруг подумал, а черт с ним, с Геббельсом. Огромный павильон, километры впечатлений, как выразилась Элеонора. Пойти туда, походить одному, просто подышать, как Грета возле детишек. Эти современные художники тоже дети. Они не понимают реальной жизни, но не понимают каждый по-своему. А это интересно. Это то, без чего засыхается душа. Не обращая внимания на напряженную охрану и переполошившихся врачей, Роберт сел в машину и велел вести себя к выставочному павильону. Целый квартал зданий на Адольф-плац полыхал огнями. Повсюду была выставлена усиленная охрана. Машину Рейхслейтера аккуратно сопроводили к самым входным дверям, и Лей с досадой обнаружил, что в павильоне светло как днем, и вовсю кипит работа. А он-то надеялся побыть здесь один. Он собрался уже ехать обратно, как вдруг вспомнил слова Элеоноры о том, что выставка полностью готова, и вечером все участники в последний раз перед открытием прошлись по ее залам. Он вошел внутрь. Первое, что глянуло на него с торца стены, была огромная, метр на полтора, фотография идиота. Должно быть, пациента какой-нибудь психиатрической больницы. Отвратительное, лишенное мысли лицо с тупой злобой во взгляде и отвислым слюнявым ртом. И над ним надпись «Дегенеративное искусство 20 века». «Перепутал павильоны?» — мелькнула мысль. Но вторым впечатлением, нежно-феерическим, облаком экстаза, взглянула на него Леонора в утреннем свете. Вздох счастья Максимилиана Эрнста. Напротив два пейзажа Карла Хаусхофера. Между ними какое-то нагромождение геометрических фигур в розовой рамке, облепленной кусочками сусального золота. Дальше — белые стволы Эмиля Нольде. Несколько работ недавно умершего Кирхнера. Ранние задорные колючие, как Красная башня в Галле. И поздние, поблекшие, точно уставшие, полные тоски сельские пейзажи. А рядом нечто грязно размытое, слепое, дохлорожденное. Лей шел по залу, уже все понимая, но еще боясь в этом признаться. Вся выставка была как гнилью поражена. Рядом с картинами художников висели фотографии клинических уродов, сумасшедших и их творения. Рабочие, перевешивавшие картины, и чиновники Министерства пропаганды, отдававшие им распоряжение, испуганно отворачивались от гневных взглядов Рейхслейтера. Несколько раз его рука сама поднималась, чтобы сорвать со стены очередную гадость и швырнуть прочь. Но что-то его удерживало. Что-то накатывалось на его презрение и гнев, точно за первой волной шла другая, мощнее, черней. Эти работы душевнобольных, их неумелые попытки и беспомощное самовыражение собирала по клиникам и лечебницам Маргарита. Отдельно сами по себе они производили совсем другое впечатление, вызывали скорее жалость, боль за этих людей, напоминание о них обществу и укор ему. Остановившись посреди зала и словно кружась в безумных контрастах агрессии мазков и лиц, в убийственном хаосе собственных мыслей, Лей внезапно осознал, о чем просила его любимая и что он должен сделать для нее. Или взорвать, сжечь, уничтожить это зло, или не дать ей больше к себе прикоснуться. Как же он сразу не понял? Не от Германии ушла Маргарита, а от него. От того, кто сейчас уйдет отсюда в свою депрессию, в пьянку, на трибуну. Сделай так, чтобы я больше не возвращалась в Германию. Пока. Вот теперь ясно. Прости, детка. Застрелиться я себе позволить пока не могу. У меня здесь еще четверо. Но я добью свою душу, и ты постепенно излечишься. Отдохнешь. Гитлеру выставка не понравилась. Он ходил молча, недолго. Лицо точно замерзло изнутри. Губы были брезгливо сжаты. Вечером он разразился монологом, из которого следовало, что эта злая неэстетичная выдумка полезна, как горькая пилюля, которая лично у него в горле застряла. А затем, излив одно раздражение, впал в другое, вспомнив, как не поступил в Венскую академию художеств, так как не представил требуемое количество работ, а именно портретов. «Но это было ладно. Я был такой раздолбай, что и по делам мне. Но мои пейзажи, хотя и прошли творческий конкурс, но были помечены отзывом, склонен к подражательству. Вы подумайте, я пришел учиться. И не подражая? Кретины. Мы говорим «школа Рубенса», «школа Рембрандта». Ни один эксперт на их картинах не отличит руку мастера от руки ученика, потому что допущенные к холсту мастера ученики сами почти мастера. Подражатели! Но со временем, доведя подражательство, то есть мастерство, до совершенства, освоив технику рисунка, анатомию, те из них, кто отмечен был талантом, выходили из мастерских с собственными сюжетами, становились оригинальны, то есть сами делались мастерами и создавали школы. А нынешние? Взял в руки кисть, плюнул в охру, мазнул, самовыразился. Зачем учиться? Чему? Если можно поваляться на диване, поковыряться в себе, изобразить нечто левой ногой и назвать творческими поисками, самовыражением. Ненавижу эти слова!» Гитлер говорил долго. Постепенно успокаиваясь, закончил так. «Конечно, среди наших новаторов есть такие, кто сознательно отошел от ряда школ. Хофер, Пикассо, Шлихтер. Например, бесспорные мастера. Их поиски мне не интересны. Но я признаю за ними право. В конце концов, мы все экспериментируем. Но эксперименты этих единиц взбаламутили поисковый инстинкт у сотен бездельников, которым место...» На этом он оборвал себя. Потом жаловался, что три ночи не мог уснуть. Но Геббельсу не сказал ни слова. Йозеф, давно и прочно отделивший собственные эстетические пристрастия от застарелой болезни самолюбия, был почти удовлетворен. Он распорядился срочно изъять картины, названных фюрером художников, и ищу пару-тройку на свой вкус. И в таком виде выставка «Дегенеративное искусство» отправилась в воспитательное турне по Германии. Лея не вернулся в клинику Шварца, и напрасно ждала его там Элеонора Каррингтон, пораженная, не желающая верить в то, как обошлась с ее Максом его родина. В ночь после посещения переделанной Геббельсом выставки Нора долго сидела в сквере перед клиникой, чувствуя необычную легкость в коленях и шум в голове. Тоже непонятный, состоящий из множества голосов, из которых она пыталась расслышать хотя бы один, способный объяснить. Нора думала о Максе, о том, как рассказать ему, как оправдать то, что увидела. Примечание автора. 2 сентября 1939 года Макса Эрнста арестуют в Париже за немецкое происхождение. Он проведет в лагере год. Его выпустят, но в мае 1940-го арестуют снова. СС. Нора, до конца преданная, любящая, не найдет объяснения, не расслышит оправдания жестокой абсурдности бытия. Проведя ночь в одном из парижских скверов, мучительно вслушиваясь в свои голоса, она успокоится, лишь когда они смолкнут в ней. Элеонора Каррингтон сойдет с ума. «Я этого года просто не помню», — сказал Гитлер Гессу под Рождество 1938 года в Бергхофе. Остались какие-то картинки, сцены, например, как сидел на Венском кладбище у ее могилы и как Лей отдал мне ее пистолет. И еще, как катался с Гретой в лодке у вас в Харлахинге и ловил звезды. Ни одной сцены для истории. Забавно, как работает память. А у тебя? Помню первый день рождения сына, твою речь в Вене, еще кое-что. Да, в общем, так же. Наверное, память оставляет то, что выбрало сердце», — ответил Рудольф. «Ах, Грета, Грета», — сетовал Гитлер. «Просто поверить не могу. Зачем ей эта Америка? Как ты считаешь, не бросит он все и не уедет за ней?» «Нет, не уедет», — покачал головой Рудольф. «Ты в этом сегодня убедишься. Когда-то в Бергхофе собирались тесным кружком, человек 20, и веселились как могли. Теперь по залам расхаживали известные политики, аристократы, подобные принцу Гессе или принцессе Стефании, увлеченные политикой и Адольфом, или актрисы, вроде венгерки Марьки Рёк, неуравновешенной Маргарет Слезак или гордячки Ольги Чеховой. Обе не сводили с Гитлера глаз. Вообще, дамы сегодня как сговорились, готовясь к атаке на неприступный бастион Адольфа Гитлера, который, по их мнению, должен был, да просто обязан, остановить, наконец, свой выбор на одной из достойных. Бедная Ева тихой мышкой жалась к доброй фрау Гесс и вечно беременной Герде Бурман. Но Юнити отнюдь не собиралась уступать и 5 завоеванных ею позиций. Ее не беспокоили происки глупых актрис или одиозных аристократок. Ее раздражал сам Адольф. За час до выхода он неожиданно зашел к ней в комнату, когда она еще была не одета, уселся в кресло у нее за спиной и четверть часа наблюдал, как она примеривает бриллианты. «Ты можешь меня поцеловать?» Наконец не выдержала Юнити. Встал, подошел сзади, посмотрел в зеркало, перед которым она сидела, наклонился и поцеловал в шею. «А дальше?» — улыбнулась она. «Тебе разве хочется?» — спросил он. «Я всегда чувствую...» Не договорил и снова уселся. Юнити поняла, что допустила ошибку. У него были дьявольская интуиция и звериное чутье. А что вообще в нем было человеческого? Ревность. Зайди он к ней и найди в объятиях любовника, перед ней был бы сейчас совсем другой Адольф. Юнити стало скучно. В такой толпе нужно или быть в центре, или уйти куда-нибудь и увести нескольких друзей, хотя бы в ближний чайный домик. На Рождество хочется уюта в душе. Юнити поделилась идеей с Магдой Геббельс, и та тотчас выразила готовность предупредить Гессов, Герду Борман, Лея, Керстена. И исчезнуть всем часа на 2. Геббельс сам явится. Можно не сомневаться, что придет и Адольф. Неожиданно Юнити почувствовала, как Магда сжала ее руку. Юнити поискала глазами, куда-то глядит. Магда глядела туда же, куда и Гитлер. У самых дверей стоял только что приехавший Роберт Лей, хмурый, прижав пальцы к виску. Рядом с ним робко смотрела в зал совсем юная девушка, в принужденной улыбке чуть приподняв верхнюю пухлую губку. Ее левая рука лежала на согнутой руке Роберта, правая, в бриллиантовом браслете, висела вдоль бедра. На эту пару все обратили внимание. Во-первых, Лей давно не водил на приемы любовниц. Во-вторых, сама девушка была так юна и свежа, что казалось попавшую сюда из другой сказки. Первыми к ним подоспели фон Риббентропы. Всегда медлительная, лениво-высокомерная Анна Ли фон Риббентроп проявляла необыкновенную расторопность, когда дело касалось сплетен и слухов. Она и тут все узнала первой. Лей привез в Бергхоф не любовницу, а будущую жену, фрау Ингу Лей. Но сам он не подумал представить ее фюреру или Гессу, а, оставив с Риббентропами, ушел в буфет. Ингу тут же взял под покровительство и Геринг, который помнил ее по Лейпцигу. Он познакомил ее с Эммой, а та — с Геббельсами. Все это время Гитлер буквально не сводил с нее глаз и несколько раз тихо воскликнул. «Какая девушка!» «Ах, какая девушка!» Гесс, знавший о намерении Лея жениться самым нелепым образом, был поражен, хотя сам и подал другу эту идею. Рудольф подумал сейчас не о Грете, а об Альбрехте Хаусхофере и увидел его таким, каким тот сидел рядом с ним за чтением Суллы. Юнити тоже была поражена и озадачена. Магда предупредила ее, что они с Эльзой, Гердой Борман и Керстеном готовится потихоньку перебраться в тихий чайный домик, в конце аллеи, ведущей на холм. Мужчины уже предупреждены и присоединятся, к как только закончит свой политический пинг-понг. «Не позвать ли и девочку?» — рассуждала Магда. «Ведь совсем дитя. К тому же, если она невеста...» Магда вдруг зло усмехнулась, близко склонившись к уху Юнити. «Видишь, как все просто решается. С одной венчаться, с другой — подпись на бланке Гауляйтера. А мой Поль не догадался». Юнити нашла Лея на заснеженной веранде, в расстегнутом мундире и, конечно, с бутылкой. Когда она видела его таким, ей хотелось наговорить ему гадостей, но она сдержала себя. «Прежде чем ты вернешься в зал и представишь девочку Адольфу как свою жену, выслушай меня, пожалуйста. Только не глотай коньяк хотя бы, пока я говорю». «Хорошо». Лея поставил бутылку в снег. «Судя по тому, что ты раздета, монолог не будет длинным». «Не будет», — кивнула Юнити. «Ваши с Гретой отношения перешли в такую степень сложности, что мой слабый ум отступил. Но я догадываюсь, что ты делаешь это для нее. Тогда тебе безразлично, кто? Не правда ли?» «Нет, не безразлично», — резко перебил Лей. «Во-первых, Инга молода и мало что понимает. Ей будет проще сыграть нужную мне роль. Во-вторых, она меня любит». «Боже мой, Роберт!» — поразилась Юнити. «Ты же все сказал сам. Она вдвойне уязвимей». «Кого? Тебя?» Он холодно засмеялся. «Старая песня. С новыми словами. Теперь я кандидат тебе в мужья и красная тряпка для Адольфа. Ты смешна. Все, ступай в зал, а то подхватишь воспаление легких». «Я смешна. Но я хоть что-то еще делаю». Он молча застегнул мундир и сам ушел в стеклянные двери. Юнити подняла бутылку, сделала несколько глотков. Ее бросило в жар. От его грубости, от своего бессилия. Дико и страшно было стоять так, посреди ледяной террасы, с бутылкой в руке и смотреть в замутненную светом ночь. Грета уехала, Эльза ушла в свой мир. А что ей делать? Юнити не вернулась в зал. А накинув шубку, пошла вверх по заснеженной аллее к чайному домику, глядящему на рассвеченную огнями виллу одним теплым желтым глазком. Только что перед нею туда вошли Магда, Эльза, Герда Борман и сам Борман, сразу же занявшийся растопкой камина. Как Мартин не любил подобных беспорядков. Что бы стоило дамам предупредить, было бы уже и тепло, и светло, и красиво. Тем более, что следует ожидать скорого появления фюрера, который, конечно, не пропустит эту тайную вечерю. Гитлер уже сказал ему и Гессу, что устал от толкотни, что от улыбки у него сводит челюсть, и что дамы отлично придумали. Пусть Геринг на 2 часа возьмет на себя роль хозяина. Эмма — хозяйки. Им помогут риббентропы. Камин быстро разгорелся. Дамы сняли шубы, адъютанты принесли ящики с вином, фруктами и живые цветы. Гитлер пришел с Гессом и Керстеном. Он громко смеялся. Само по себе уже редкое явление, и выглядел возбужденным. Быстро окинув взглядом маленький зал, он как будто не нашел в нем кого-то и не сумел скрыть разочарование. Когда через несколько минут послышались шаги и приоткрылась дверь, он заметно напрягся, глаза снова блеснули. Но это заглянул Геббельс. Извинившись, Йозеф попросил Магду выйти к нему в соседнюю комнату. Оказалось, что молодые адъютанты, бегая с ящиками к павильону, раскатали в одном месте крутую дорожку. И Йозеф, добираясь сюда в одиночестве, поскользнулся и упал, сильно ударившись спиной. Геббельс ненавидел такие приключения. Мучительно стыдясь своей физической неловкости, он скрывал их всегда и от всех, кроме Магды. Когда он молчал, и у него что-нибудь болело, он был похож на мокрую птицу, сердитую и жалкую, а Магда принимала его таким без тени раздражения. Возмущал он ее, когда, прицепив павлиний хвост, принимался выводить свои трели. А в последний год он подобное наловчился проделывать и с ней. Она хотела позвать к нему Керстена, но Йозеф попросил только раздобыть ему какого-нибудь обезболивающего и молчать. В это время появились Лей с Ингой. У Роберта всегда имелись при себе всевозможные препараты, которые сам он глотал горстями. Лей ничего слушать не стал, а, отправив дам в гостиную, сам прошел к Геббельсу. Довольно скоро оба присоединились к обществу. Возможно, в другое время подозрительный Гитлер и поинтересовался бы, что там за заминка. Но сейчас, «Какая девушка?» Только и говорили его глаза, блестевшие, как в разгар какой-нибудь воодушевляющей речи, да и то в прежние годы. Он не отводил взгляд от Инги, сидевшей с дамами, и все его слова обращены были к ней одной, а говорил фюрер, не смолкая. Живопись, музыка и философия. Архитектура с экскурсами в историю. Собственные мечты о будущей гармонии немецких городов, его самые любимые планы и проекты, которые присутствующие знали наизусть. Слова изливались из него, как тугие струи фонтана. Было время между 1932 и 1934 годом, когда такие же песнопения возносились в честь другой женщины, леди Юнити Валькирии. Тогда она решила, что нашла своего воина-героя и готовилась ему служить. А сейчас равнодушно взирала на разгорячившегося Адольфа, удивляясь лишь тому, что могла так обманываться и разглядеть нечто мифологическое в обычном мужчине, вожделеющем по свеженькой девочке. «Но эта девочка все же не такая дурочка, как я», — подумала Юнити, заметив, как Инга несколько раз бросила на Роберта быстрый, вопросительный взгляд. Хотя и она, кажется, думает, что нашла себе героя. Посреди разглагольствования фюрера Лей встал и вышел покурить. Его проводили, как всегда, завистливо недоуменными взглядами. Юнити последовала за ним. «Похоже, мы там с тобой лишние», — заметила она. «Накинь шубу. Я хочу тебя кое о чем спросить», — сказал Роберт. «Скажи мне вот что», — продолжал он, когда она вернулась. «Отчего ты как-то раз назвала Грету коммунисткой?» Юнити не удивилась вопросу. «Однажды я услышала, как Гретта объясняет детям суть трех мировых порядков — фашизма, коммунизма и демократии. Отсюда и сделала вывод». Он нетерпеливо ждал. «Фашизм — это когда хорошо только избранным, лучшим, а остальным не очень. Коммунизм — когда всем одинаково не очень. А демократия — когда хорошо худшим, а лучшим и остальным не очень». «Это она так объясняла?» — уточнил Лей. «Да, она». «И что же?» «Анна сказала, что если лучшим хорошо, а остальным не очень, то лучшие не лучшие. А если худшим хорошо, то это неправильно. А Генрих сделал вывод, пусть лучше всем будет одинаково, тогда все вместе постараются и сделают, чтобы стало хорошо». «О, Господи!» Лей бросил сигарету и стиснул ладонями виски. 3 часа голова не болела. Как будто стукнула. Теперь надолго. Спасибо, ты мне ответила. Пойдем. Я еще подышу». Он снова ушел, и она осталась в одиночестве, на склоне обдуваемого ветрами холма, с которого видны были мерцающие огоньки Зальцбурга. А что делать ей? Сорваться вместе с ветром и лететь в ледяных потоках над цепями гор в пустую Вальгалу, где больше некому прислуживать на пирах? Что делать Валькирии, не нашедшей героя, в самой грандиозной из битв? В течение января-февраля 1939 года эмиссары президента Чехословакии Эмиля Гахи и члены кабинета нового правительства Берена ездили в Берлин и всякий раз возвращались ощипанными. С ними Гитлер придерживался уже блестяще показавшей себя тактической игры. Решение фюрера для обдумывания сообщал иностранным представителям Роберт Лей как воплощение тела и массы немецкого народа. В приватных беседах, на приемах, с бутылкой. Затем на эмиссаров наезжал танком Геринг в форме главы Люфтваффе. Часто его сопровождал зверообразный Шперле со своей улыбкой. И только после этого в игру включались официальные лица из бюро Риббентропа и он сам. Так продолжалось до 18 февраля. Утром чиновник Министерства иностранных дел Германии передал чехословацким дипломатам документ о представлении их стране гарантии независимости на условиях выхода из Лиги наций, присоединении к антикоминтерновскому пакту, сокращения армии и так далее. Дальнейший сценарий, по которому следовало вручить Гахе ультиматум об отторжении Чехии и Моравии, пока находился в работе. Устроив в своей берлинской резиденции прием, Роберт Лей громко и внятно представил фрау Лей гостям Фердинанда Дурчанского, одного из лидеров чехословацких фашистов, как уполномоченного словацкого правительства. Другому лидеру, Иосифу Тисо, тоже приглашенному в гости, он тут же продиктовал текст телеграммы, которую тот обязан будет отправить лично Гитлеру до 14 марта. испытывая огромное доверие к вам, вождю и канцлеру Великогерманского рейха, словацкое государство отдает себя под вашу опеку. Чехословацкие фашисты взялись за дело, и с 10 марта в Словакии была фактически установлена военная диктатура. Дурчанский уведомил Гитлера об официальном отделении Словакии и попросил защиты. Через три дня словацкий парламент провозгласил независимость словацкого государства. А еще утром того же дня Тисо послал Гитлеру ту самую телеграмму, не изменив ни слова. Гитлер подтвердил ее получение и назвал этот день величайшим в своей жизни. 14 марта Риббентроп передал чехам германский ультиматум, а Гитлер уже по-хозяйски вызвал к себе в Берлин Гаху и министра иностранных дел Хвалковского. Когда те прибыли, вручил им документ о включении Чехии и Моравии в состав Рейха и велел подписать. Гаха пытался протестовать. «Переговоров больше не будет, господин президент», — оборвал его Гитлер. «Это время закончилось. Я уже подписал приказ войскам перейти границу». «Подписывайте, господин президент», — спокойно произнес Геринг. «Иначе и я отдам приказ. Бомбить Прагу». Гаха побледнел и пошатнулся. Более крепкий Хвалковский поддержал его под руку. В результате свет увидел следующий документ. Обе стороны высказали единодушное мнение, что их усилия должны быть направлены на поддержание спокойствия, порядка и мира в этой части Центральной Европы. Президент Чехословакии заявляет, что для достижения этой цели и мирного урегулирования он готов вверить судьбу чешского народа и самой страны в руки фюрера и Германского рейха. Фюрер же, со своей стороны, выразил твердое намерение взять чешский народ под защиту и гарантировать ему автономное развитие в соответствии с национальными традициями. 16 марта Гитлер со свитой в королевском замке Градчаны подписал декрет о создании протектората Богемия и Моравия. Рейхспротектором он назначил бывшего министра иностранных дел Константина фон Нейрота как человека умеренного и терпеливого. Нейрот и в самом деле был умерен, а потому очень скоро сделался лишь прикрытием для своего статс-секретаря Карла Франка, генерала СС, в прошлом заместителя Гендлейна, профессионального провокатора, тоже проявившего терпение и буквально потопившего протекторат в крови. Про Карла Франка в Праге говорили: «Если у Франка есть еще что-нибудь человеческое, так это его стеклянный глаз». 15 марта 1939 года части вермахта вошли в Прагу, а 23-го фюрер был уже на крейсере «Германия», чтобы присутствовать при следующем мирном захвате главного литовского порта Клайпеда. И тут же, на борту, Гитлер в очередной раз успокоил Европу. «В наши намерения не входит причинение миру страданий. Мы хотим лишь одного, чтобы обиды, нанесенные немцам, были возмещены. Считаю также, что этот уникальный процесс в значительной степени завершен».